Глава 9. Куда бы ни направлялся Брюс, он всегда брал с собой только рюкзак с самым необходимым: брюки, рубашку, трусы, носки на смену и аптечку с дезинфицирующим средством, обезболивающим и средством против диареи. Что касается всего остального, он адаптировался уже на месте. У него на запястье технологическая побрякушка, экспериментальные часы, подарок от знакомого миллиардера и крупного вкладчика. По сравнению с ними Samsung Gear S2 казался жалким. С этой штуковиной Брюс мог пользоваться любым приложением, звонить, писать и получать электронные сообщения и СМС. Всего 47 граммов, и ты полностью независим. Прежде чем сесть в самолет, Брюс предупредил своего друга Марка о том, что замахивался на крупные дельцы. Немедленный ответ: вперед, но будь осторожен. Неограниченный бюджет облегчал поиски. Между Брюсом и Марком невозможно было просунуть и нитки для зубов, настолько они были близки. Марк никогда не обсуждал дела Брюса, но в каких бы точках мира они ни находились, они говорили друг с другом минимум раз в неделю, рассказывая идиотские истории, жутко вульгарные и хохоча при этом вовсю. Со своим стремлением к правде и уверенностью в том, что прозрачность правовых государств темнее задницы верблюда, Марк был таким же ненормальным, как и Брюс, но все же более элегантным и аристократичным. Современный Китай, конечно, еще не был правовым государством как таковым. Дипломаты говорили скорее о государстве законов. А китайский закон обладал исключительно простой привилегией – обогащайся. В коричневом конверте сэра Чарльза отличный паспорт на имя Майка Гордона, коммерческого представителя фармацевтической фирмы, специализирующейся на распространении нефирменных медикаментов по сниженным ценам. Будет чем заинтересовать китайский рынок. Лучше было не представляться на таможне как журналист-фрилансер, это заставило бы власти поволноваться, учитывая еще и то, что Брюс первым открыл существование новой великой стены, закрытой для туристов. На севере страны был вырыт туннель протяженностью 5000 километров, достигающий в некоторых местах 100 метров в глубину, где хранили ядерное оружие. Этот запасной арсенал, по официальной версии, гарантировал независимость и безопасность Китая. И Народно-освободительная армия Китая, постоянно пополняющая свой состав, продолжала копать. Последствий такой находки? Никаких. Американцы не трогали китайцев, у которых была большая часть их долга. «Я держу тебя всего, а ты только считаешь, что держишь меня». Вот новая максима Дао. И когда в сентябре 2015 года Дун Фэн, «Восточный ветер», баллистические ракеты DF-21D, признанные убийцей авианосцев, были продемонстрированы во время масштабного военного парада на площади Тяньаньмэнь, стратеги Пентагона поперхнулись. Примечание. Тяньаньмэнь — до 20 века крупнейшая в мире площадь, расположенная в центре Пекина. Конец примечания. После закуски основное блюдо — DF-26, ракета, способная уничтожить американскую базу на острове Гуам в Тихом океане за 4000 километров. Ну, а на десерт ракета с тремя ядерными боеголовками с дальностью поражения в 15 тысяч километров. Если это не дружественное согласие и не любовь к миру, то что же это тогда? Лондон превращался в модернистский кошмар, но Пекин от него не отставал. Противное место, так было всегда. Изначально пограничный пост, созданный для отражения атак варварских племен. Ввиду отсутствия реки вырыли канал, соединяющий город с долиной Янзы, 1600 километров в южном направлении, и вот уже есть вода для орошения сухих равнин и ключ к развитию — воздушное, железнодорожное и автодорожное сообщение. Город остается непригодным для жизни. Знойное лето, ледяная зима, а сейчас еще и рекорды по загрязнению. В туманах, облаках песка из пустыни Гоби и выбросах миллионов авто китайцы почти не дышат нормально. Примечание. Пустыня Гоби — обширный регион в Центральной Азии, характеризующийся пустынными и полупустынными ландшафтами. Конец примечания. В своих аккаунтах на Weibo, китайском аналоге Твиттера, несколько пар легких громко возмущались, а один чокнутый журналист, Чай Линг, даже снял документальную ленту «Под колпаком» или «Исследование китайского смога». Нет больше голубого неба, чистой воды, свежего воздуха. И что же? Официальный ответ китайской коммунистической партии: ситуация непростая, мы над этим работаем. Но прежде всего здоровая экономика. Кто управлял Китаем? Девять неизвестных, составляющих Центральный комитет Коммунистической партии, которых мы видим раз в год. Никто не знает, кто их назначает, функционирование власти остается неясным. И вот дело Сфинкса будут разбирать в Поднебесной. Случайность или решающий этап? Исходя из рекомендации сэра Чарльза, Брюс должен был связаться с археологом по имени Джан Дао, специалистом по буддийской живописи. Масуд Мансур, которого взорвали вместе с афганскими буддами, Халид, которого обезглавили в Пальмире, двое влиятельных людей, тесно связанных с древностью. И третий член Сфинкса также интересовался прошлым, следы которого культурная революция Мао попыталась полностью уничтожить. Сэр Чарльз и те, кто над ним стояли, водили Брюса за нос. И они знали, что он об этом знает. И он хотел бы знать больше, найти настоящих хозяев планеты. Вот что его вдохновляло. Стоит попутешествовать, чтобы не умереть идиотом. Сэр Чарльз, Джан Дао. Серьезное расследование или первоклассный обман? Брюс уже не раз бился головой об стены, попав в тупик. Его ждет еще один? Или же опасная тропа, ведущая прямиком к черной дыре? Сомнения? Он поглощал их, как виски. Правда. Она была его наркотиком, без которого он уже никогда больше не сможет обойтись.